Как только я ей вчера сказал, что Катя орудует, смолчала, а губы скривились. Прошептала только: пусть ее. Поняла, что важное. Я не посмел пытать дальше. Понимает ведь уж, кажется, теперь, что та любит не меня, а Ивана. Так ли? Вырвалось у Алёши. Пожалуй, и не так. Только на утром теперь не придет, поспешил еще раз обозначить Митя. Я ей одно поручение дал. Наступило молчание. Митю мучило что-то очень важное. Алёша, я грушу люблю ужасно, дрожащим, полным слез голосом вдруг поговорил он. Ее к тебе туда не пустят, тотчас подхватил Алёша. И вот что еще хотел тебе сказать, продолжал каким-то зазвеневшим вдруг голосом Митя. Если бить станут дорогой, аль там, то я не дамся. Я убью, и меня расстреляют. И это 20 ведь лет. Здесь уже ты начинают говорить. Сторожа мне ты, говоря. Я лежал и сегодня всю ночь судил себя. Не готов, не в силах принять. Хотел гимн запеть, а сторожевовского тыканья не могу осилить. За грушу бы все перенес, все. Кроме, впрочем, побой. Но ее туда не пустят. Алёша тихо улыбнулся. Слушай, брат, раз навсегда, вот тебе мои мысли на этот счет. И ведь ты знаешь, что я не солгу тебе. Слушай же, ты не готов, и не для тебя такой крест. Мало того, и не нужен тебе, не готовому, такой великомученический крест. Если б ты убил отца, я бы сожалел, что ты отвергаешь свой крест. Но ты невинен, и такого креста слишком для тебя много. Ты хотел мукой возродить в себе другого человека. По-моему, помни только всегда, во всю жизнь, куда бы ты ни убежал, об этом другом человеке. Вот с тебя и доволен. То, что ты не принял большой крестной муки, послужит только к тому, что ты ощутишь себе еще больший долг, и этим беспрерывным ощущением впредь во всю жизнь поможешь своему возрождению. Может быть, более, чем если бы пошел туда. А потому я тебе не судья в том, как ты сам поступишь. Но знай, что и тебя не осужу никогда. Да и странно, как бы мог я быть в этом деле судьей. Ну, теперь я, кажется, все рассмотрел. Зато я себя осужу, воскликнул Митя. Я убегу, это и без тебя решено было. Митька Карамазов разве может не убежать? Но зато себя осужу, и там буду замаливать грех вовеки. Люблю я тебя за то, что ты всегда всю цельную правду скажешь и ничего не утаишь, радостно смеясь, воскликнул Митя. Но слушай же теперь остальное. Разверну тебе и остальную половину моей души. Вот что я выдумал и решил. Если я и убегу, даже с деньгами и паспортом, и даже в Америку, то меня еще ободряет та мысль, что не на радость убегу, не на счастье, а воистину на другую каторгу. Не хуже, может быть, этой. Не хуже, Алексей, воистину говорю, что не хуже. Я эту Америку, черт ее дери, уже теперь ненавижу. Пусть груша будет со мной, но посмотри на нее. Ну, американка ли она? Она русская, вся до косточки русская. Она по матери родной земле затоскует. И я буду видеть каждый час, что это она для меня тоскует. Для меня такой крест взяла. А чем она виновата? А я-то разве вынесу тамошних смердов, хоть они, может быть, все до одного лучше меня? Ненавижу я эту Америку уже теперь. И хоть бы они там все до единого машинисты необъятны какие, а черт с ними, не мои они люди, не моей души. Россию люблю, Алексей, русского бога люблю, хоть и сам подлец. Да я там и сдохну! Воскликнул он вдруг, засверкав глазами, голос его задрожал от слез. Ну так вот, как я решил, Алексей, слушай. С грушей туда приедем, и там-то час пахать, работать с дикими медведями, в уединении где-нибудь подальше. Ведь и там же найдется какое-нибудь место подальше. А после бежим сюда, в Россию, американскими гражданами. Спрячемся куда-нибудь подальше, на север или на юг. Я к тому времени изменюсь, она тоже там в Америке. А нет, так я себе один глаз проколю, бороду отпущу в аршин, седую. По России посидею, авось не узнают. А узнают, пусть ссылают, все равно. Значит, не судьба. Здесь тоже будем где-нибудь в глуши землю пахать. А я всю жизнь американцы себя представлять буду. Зато помрем на родной земле. Вот мой план. И сие непреложно. Одобряешь? Одобряю, сказала Леша, не желая ему противоречить. Митя на минуту смолк и вдруг проговорил. Алеша, зарежь меня сейчас. Придет она сейчас или нет? Говори, что сказала, как сказала. Сказала, что придет, но не знаю, сегодня ли. Трудно ведь ей, робко посмотрел на брата Алеш. Ну, еще бы не трудно. Алеша, я на этом с ума сойду. Груша на меня все смотрит, понимает. Боже Господи, смири меня, чего требую? Катю требую, с мыслью ли чего требую? Безудерж Карамазовский, нечестивый. Нет, к страданию я не способен. Подлец, и все сказано. Вот она. В этот миг на пороге вдруг появилась Катя. На мгновение она приостановилась, каким-то потерянным взглядом озирая Митю. Тот стремительно вскочил на ноги, лицо его выразило испуг. Он побледнел, но тотчас же робкая, просящая улыбка замелькала на его губах, и он вдруг неудержимо протянул Кате обе руки. Завидев это, та стремительно к нему бросилась. Она схватила его за руки и почти силой усадила на постель. Сама села подле и, все не выпуская рук его, крепко, судорожно сжимала их. Несколько раз оба порывались что-то сказать, но останавливались и опять молча, пристально, как бы приковавшись, странной улыбкой смотрели друг на друга. Так прошло минуты две. «Простила или нет?» — пролепетал наконец Митя. В тот же миг, повернувшись к Алёше, с искаженным от радости лицом прокричал ему. «Слышишь, что спрашиваю? Слышишь?» «Зато и любила тебя, что ты сердцем великодушен!» — вырвалась вдруг у Кати. «Да и не надо тебе мое прощение, а мне твое. Все равно, простишь аль нет, на всю жизнь в моей душе язвы останешься, а я в твоей, так и надо!» Она остановилась перевести дух. «Я для чего пришла?» Иступленно и торопливо начала она опять. «Ноги твои обнять, руки сжать, вот так до боли! Помнишь, как в Москве тебе сжимала? Опять сказать тебе, что ты, Бог мой, радость моя, сказать тебе, что безумно люблю тебя!» Как бы простонала она в муке и вдруг жадно приникла устами к руке его. Слезы хлынули из ее глаз.

Я сказала ей «прости меня», потому что хотела казнить себя до конца. Она не простила. «Люблю ее за это!» — искаженным голосом прибавила Катя, и глаза ее сверкнули дикой злобой. «Брат совсем не ожидал», — пробормотал было Леша. «Он был уверен, что она не придет, без сомнения. Оставим это», — отрезала она. «Ну, теперь оставьте меня. Оставьте. Пожалуйста!»